Анна Ахматова. «Горят твои ладони». Анна Андреевна Ахматова, 1889-1966 годы. Печатается по изданию «Ахматова. Сочинение в двух томах». Москва, 1986 год, том 1, страница 55. «Горят твои ладони, в ушах пасхальный звон. Ты, как святой Антоний, видением искушен». Святой Антоний, Антоний Аббат, 251-356 годы. Отшельник, один из основателей монашества. По преданию, ведя жизнь аскета в пустыне, боролся с демонами, искушавшими его в образе диких животных. История Антония не раз привлекала к себе внимание мастеров искусств. В частности, Флобер на протяжении многих лет работал над книгой «Искушение святого Антония». «Зачем во дне святые ворвался день один, как волосы густые безумных Магдалин?» Безумная Магдалина была исцелена Иисусом Христом от одержимости семью бесами, стала его последовательницей. Одна из мироносиц возвестила о воскресении Христа апостолам. Замаливая свои грехи, Мария Магдалина удалилась в пустыню, где ее одеяние, обветшав, распалось, но было чудодейственно заменено волосами, скрывшими все ее тело. Так любят только дети, и то лишь первый раз. Сильней всего на свете лучи спокойных глаз. То дьявольские сети, нечистая тоска. Белей всего на свете была ее рука. 1915 год.